Во всех изменах, во всех утратах она имела убежище, куда могла уйти со своим горем, отдохнуть и забыться даже. Теперь ни сцена, ни творчество не спасут ее от отчаяния. Все отодвинулось, все померкло. Дочь? Нет. Она не знает и тут, кто дороже ей, кого ей более жаль. Впервые чувство глубокой материнской нежности, любовь сильного к слабому, потребность самозабвения загорелись в ее душе, привыкшей властвовать в любви. Проблески этой нежности были у нее еще в далекой юности, в ее чувстве к больному Хованскому. Но она тонула в более ярком чувстве преклонения перед его красотой, изяществом, его породистостью, его отчужденностью. И мужа своего, этого несчастного, безвольного Сашу, она любила с материнской нежностью. Но как скоро, с какой безумной беспечностью он растоптал эти бледные цветы, не дав им распуститься. Они раскрылись только сейчас. Как свою Верочку, как что-то свое выношенное, выстраданное, оплаканное и отвоеванное у судьбы, любила она бледное лицо Хлудова, его загадочные глаза, его медленную речь, его кроткую, но темную душу. Стук в дверь? Неужели он? Она быстро спустила занавес, чтобы в полумраке он не мог разглядеть ее увядшего лица. Вошла Аннушка, внесла кофе. Надежда Васильевна упала на подушки. Жестокая мигрень, как всегда, явилась расплатой за яркие чувства, за жгучие горести. Хлудов пришел только в 2, после репетиции. В театре он узнал, что Надежда Васильевна больна и что программа меняется. Он подошел к постели и безмолвно опустился на колени. «Ты! Ты!» — крикнула она, протягивая руки. Но жестокая боль раскаленным обручем сжала ее голову, и, задыхаясь, она упала навзничь. Тогда он обнял ее и прислонился виском к ее виску. Блаженная улыбка раскрыла ее губы. О, как тепло, как отрадно! Как смиряется боль под его горячим и нежным прикосновением. О, милый, милый! Чей это пульс бьется в виске? Ее или его? О, счастье! Если б не двигаться, лежать так часами, так забыться, перейти в вечность. Он сидел у ее постели весь день в полумраке, не выпуская ее руки. Он менял компрессы, подавал ей лекарства, поил ее с ложки лимонным соком и черным кофе. Он был нежен, как девушка, и мягки были его прикосновения. Но не было у него лишних вопросов, ненужных движений, женственной суетливости и растерянности. Когда боль возобновлялась, и Надежда Васильевна начинала стонать и метаться, он опять обнимал ее, ложился головой на подушку, согревал ее висок жаром своего прикосновения, своего дыхания. Он без числа осторожно и мягко целовал пульсировавшие виски, дергавшиеся веки. И опять затихала боль, и наступало сладкое забвение. Ни одного вопроса, ни одного намека на происшедшее, и это глубокое молчание, и эта задумчивость. Что он думал, что он чувствовал? Весь он был тайной для нее.